Глава 5. Вера. «Хорошо, что ты теперь все знаешь», – произнесла Колоскова, проходясь пальцами по затылку Славы. «Надоело скрывать. Но я уже не смотрю на нее. Я смотрю только на Славу. Весь мой мир, все мои надежды, все мы, которые я строила в своей голове по дороге сюда, рухнули в одно мгновение. Не осталось даже гнева. Ничего нет. Пустота. Белый шум в ушах, заглушающий слова Колосковой. А потом лавиной обрушилась боль. Острая, физическая, разрывающая грудь, живот, все тело на части. Мне показалось, я сейчас рухну. Рука инстинктивно легла в живот, пытаясь защитить того, кого я пришла с такой радостью объявить. Малыш, наш малыш, который должен был все исправить. И вот он, результат. В то время, как я целый месяц лелеяла надежду на примирение, Слава нашел утешение в моей же лучшей подруге, которая любезно предоставила мне жилье и ежедневно слушала мое нытье и жалобы, сострадала и говорила, какой Жуков козел. А все оказалось до банальщины просто. Ее мужчина – это мой Слава. И роман у них закрутился, еще когда мы с Жуковым были вместе. «Слава, ты вообще меня любил? Хоть немного? Хотя бы один день?» Хочу крикнуть во все горло. Но не могу издать ни звука. «Если ты за вещами, то они вон там, в углу». Так просто произнес. Будто я мимо проходила, и он напомнил. Его реплика стала последней каплей. Воздух снова вернулся в легкие, и вместе с ним хлынула волна такого всепоглощающего, унизительного горя, что я сжала кулаки, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Я посмотрела на нее, на свою подругу, с которой делилась всеми секретами, всеми переживаниями о наших отношениях. А потом на него, на человека, которого любила больше всего на свете. Я. Мой голос чужой и хриплый. Я пришла, чтобы сказать тебе новость. У нас будет ребенок. Точнее, у меня будет ребенок. А ты свободен. Теперь окончательно. Эти слова промелькнули в моей голове. Но потом я решила, что много чести говорить их Жукову. Лана скажет. А может, уже сказала. И ему все равно. Извини, что без предупреждения. Ты не отвечал на звонки и сообщения. Теперь я вижу, почему. Я не стала ничего брать. Просто развернулась и выбежала на лестничную клетку, захлебываясь первыми рыданиями. Дверь захлопнулась, навсегда отделяя меня от того мира, где я была так счастлива и так слепа. Прислонилась спиной к холодному металлу, закрыла глаза. Хотела устроить сюрприз любимому, а вместо этого получила сюрприз сама. Сую руку в карман, сжимаю тест. Вместо счастливого талисмана осталась лишь горькая пыль от разрушенных иллюзий. Теперь нас двое. Я и мой малыш. И нам обоим предстоит остаться без опоры и мужского плеча. И снова, без крыши над головой. Тетя Валя поднимается по лестнице, тяжело дыша. Давно мучается одышкой. Останавливается на площадке. «Давно тебя не видела, Верочка. А твой сказал, вы расстались. Другая теперь к нему ходит. Бесстыдники, орут по ночам так, что я уже два раза участкового вызывала. Вот ты мне больше нравилась, тихая, спокойная, вежливая. А та хамка. А ты чего приходила-то к ним, Вера? Ой, а ты чего бледная такая?» Последние слова соседки раздаются, как из глубокого колодца. Перед глазами все кружится, а я парю, как птица высоко в небе. Очень-очень долго. Резко открываю глаза и не понимаю, где нахожусь. Осматриваюсь. Похоже на больничную палату. Да, так и есть. И я лежу под тонким одеялом с иглой на сгибе локтя. Рядом стоит система, что-то капает из нее в трубку. За окном темнеет. А может, уже рассвет. «Очнулась?» — раздался совсем рядом мягкий голос. «Что случилось?» Перевожу взгляд на женщину в маске и голубой больничной робе. Лица не разглядеть, возраст не определить. Сидит на стуле возле моей кровати с журналом в руках. Наверное, ждала, когда я проснусь. «Потеряла сознание», — рассказывает она, — «упала, соседка вызвала скорую». «Соседка». Не Слава, или Лана. Посторонний человек помог. Прикрываю на мгновение глаза, вспоминая все до мелочей. Как пришла к Славе с надеждой помириться, а увидела его с Ланой. Как убежала из квартиры. Тетя Валя мне что-то говорила. А потом темнота. Рука скользнула по животу. Ничего не чувствую. У меня был ребенок. Он. Жив? Ребенок? Врач берет карточку с тумбочки, пробегается по строчкам. Беременности не было при поступлении. ХГЧ меньше 5 единиц. С чего вы решили, что беременны? Скосила она на меня взгляд. Тест показал. И задержка. Тест мог ошибиться. Стрессы были? Болели чем-нибудь? Да. И то, и другое было. Чем болели, чем лечились? Рассказываю ей про больное горло, называю лекарство, что любезно одолжила мне подруга. Бывшая подруга. Врач недовольно качает головой. Из каждого утюга кричат, чтобы не занимались самолечением, а обращались к врачу, выговаривает. Как еще доносить это до людей? А потом вот, последствия. Про побочный эффект? Нет, не слышали. Я точно не беременна? Перепроверим. На УЗИ посмотрим. Но по анализам я беременности не вижу. Лежите, пару дней понаблюдаем. Да не расстраивайтесь вы так. Заметила, что на мои глаза накатились слезы. Наверное, решила, что я расстроилась, что не беременна. Успейте еще родить, молодая же. Все впереди. Она уходит, я перевариваю услышанное. Слезы катятся по щекам. Беременности нет. А я уже успела смириться с тем, что стану мамой. Слава, наверное, обрадуется, когда узнает. Если только Колоскова сказала ему, что я беременна.